Глава четвертая. С Агарантом, к счастью, повезло. Джинны смогли его обезвредить, изолировав всплеск в безвременном кармане с таким тихим хлопком, будто лопнул мыльный пузырь вселенского масштаба. Квитанция об услугах, однако, дышала такой космической суммой, что у меня похолодели пальцы. Так что встреча с бабушкой не отменялась. Теперь мне было нужно не просто отмазаться от ужина, а еще и изыскать средства, чтобы оплатить счет, не распродав при этом половину склада. Но до рокового часа мне пришлось пройти через обычный ад операционного дня, который сегодня, будто сговорившись со Вселенной, решил проверить меня на прочность. Проблема эльфийки началась с тихого мелодичного звона в дверь. Вошла леди Иланиэль, эльфийка из рода утренних туманов. Она была прекрасна, как закат в зачарованном лесу, и ядовита, как гриб с говорящим названием «Плач феи». Ее тонкие пальцы сжимали бархатный футляр. «Леди Марта!» Ее голос был подобен шелесту шелка по лезвию. «Вы помните, неделю назад я заказывала доставку саженца лунной орхидеи из садов Эленора?» «Конечно, леди Иланиэль», — ответила я, чувствуя подвох. Орхидеи из Эленора были капризны, как принцессы, и стоили, как маленький замок. «Он прибыл?» Она открыла футляр. Внутри на атласе лежал нежный стебель с одним бутоном. Цветок был слегка потускневшим. «Он прибыл грустным, видите? Оттенок лепестков должен быть цвета первых лунных лучей, а этот? Этот имеет оттенок полуденной пыли на дороге. Вы доставляли его с гномом?» «С командой гномов и сухопутным Василиском для защиты, как и оговаривалось», — устало ответила я. «Василиск?» — она в ужасе прикрыла рот ладонью. «Его взгляд! Он даже не прямой, он боковой, косой. Он мог сглазить мой цветок. Я требую компенсацию. Полную стоимость саженца и морального ущерба. Мое вдохновение увяло вместе с бутоном. Уговоры, предложения бесплатной услуги магической подпитки растений и даже намек на скидку к следующему лунному балу ни к чему не привели. Пришлось оформлять возврат, слушая 20-минутную тираду о хрупкости прекрасного и грубости современной логистики. Когда она ушла, унося грустный цветок, воздух в комнате еще долго звенел от ее невысказанных претензий. Разговор с новичком-курьером стал последней каплей. Ко мне в кабинет робко постучал паренек-полуэльф с огромными, полными энтузиазма глазами и картой города, которую он явно видел впервые в жизни. «Леди Марта, мне поручили доставку в чертоге Вечной Песни, но я не могу найти этот район». Я взглянула на адрес. «Это в старом городе на 7-м небесном ярусе. Поднимается только магический лифт с золотого причала». «А как его отличить от серебряного причала?» — спросил он с такой искренней тревогой, что у меня задергался глаз. «На золотом причале, — сказала я, стараясь говорить максимально медленно и четко, — стоит огромная статуя короля-основателя, держащего золотое яблоко. На серебряном та же статуя, но с серебряным посохом. Ларцы для отправки с золотым тиснением, стражи носят плащи с золотой подкладкой, понял?» Он кивнул так охотно, что я испугалась за его шейные позвонки. «Понял. Золотое яблоко, золотые ларцы, золотые плащи. А если я ошибусь лифтом?» «Если ты ошибешься лифтом, — ответила я, глядя в пустоту, — то окажешься либо в лабиринте вечных вздохов, откуда курьеры возвращаются седыми и пишущими сонеты, либо на складе забытых посылок, откуда не возвращаются вовсе. Поэтому не ошибайся. Когда он выбежал полной решимости и страха, я просто опустила голову на стол. До ужина с бабушкой оставалось 2 часа. Я была злая, измотанная, почти что доведенная до белого коленя мелкими, но бесконечными катастрофами. И мысль о том, что скоро мне предстоит сидеть за столом с драконицей, для которой все эти земные суеты — жалкая муравьиная возня, делала меня еще злее. Портал казался не выходом, а ловушкой, но отступать было некуда. Переодевалась я прямо в кабинете, в спешке и с грохотом шкафных дверей. Запасное платье, висевшее здесь на случай внезапных аудиенций у магистра, было неброским, темно-синее, строгого покроя, но из переливчатого шелка, который при свете ламп мерцал, как ночное небо. Оно явно отличалось от моей практичной формы с пятном от эльфийской смолы на рукаве, но до наряда для бабушкиного ужина ему было так же далеко, как гоблину до звания придворного поэта. Я наспех поправила волосы, смахнула невидимую пыльцу с плеча и, вздохнув, открыла портал прямо от стены с картой города. Координаты были отточены годами. Через секунду я вышла не в саду и не на пороге, а прямо в мраморном холле ее скального поместья. Воздух здесь всегда пах ледяной свежестью и несметными деньгами. Дворецкий, высокий и невозмутимый силуэт с лицом, вырезанным из вежливого гранита, даже не вздрогнул. Для него мои внезапные материализации были такой же рутиной, как звонок к ужину. «Миледи, ваша бабушка ждет вас в обеденном зале», — произнес он, склоняясь в поклоне, в котором угадывалась точная доза уважения к внучке хозяйки и легкого презрения к плебейской манере телепортироваться куда попало. Я кивнула, стараясь дышать ровно и четким уверенным шагом, каким ходят на дуэль или на плаху, направилась к резным дубовым дверям, распахнутым неподалеку. Золотистый свет и тихий перезвон хрусталя лились оттуда. Я переступила порог, закрепляя на лице нейтрально-почтительное выражение, и едва не подавилась собственным языком, подавив куда более крепкое желание выругаться на обоих языках, земном и магическом. Это был не просто ужин. Это были самые настоящие, вылизанные до блеска безупречно организованные смотрины. Стол был накрыт с пугающим изяществом. Фарфор, отливающий перламутром, серебряные приборы с гербами 2 родов, цветы, которые я знала, цвели раз в столетие, и сидевшие за ним 2. Бабушка Зинара восседала во главе в платье из черно-золотой парчи с улыбкой, полной тихого самодовольного торжества. А сбоку от нее — мужчина. Молодой, невероятно хорошо сложенный, с острыми аристократическими чертами лица и внимательными серыми глазами. Он был одет в изысканный камзол темно-зеленого бархата с приглушенной золотой вышивкой, подчеркивавший ширину плеч. В его манере держаться в спокойном, чуть насмешливом взгляде сквозила многовековая уверенность рожденного властвовать. И этот красавчик был мне отлично знаком. Эдриан Вейл. Мой главный, беспринципный и чертовски эффективный конкурент по доставкам на земле. Владелец Вейл Экспресс, который только в прошлом месяце перехватил у меня контракт на поставки для целой сети магических аптек в Лондоне. Я знала его как выскочку с безупречным чутьем на прибыль и странно глубокими карманами для простого земного предпринимателя. Вот уж не знала, что он из этого магического мира. И уж тем более, что он аристократ такой крови, что мой дед-оборотень, кажется, нервно поскулил бы у его ног. А дед-то как? Прямо эталонный лорд, сошедший с портрета. Чтоб его. Чтоб их обоих вместе с бабушкой и ее драконьими интригами. И пока бабушка произносила со сладостной ядовитостью: «Марта, родная, наконец-то! Позволь представить тебе лорда Эдриана из древнего дома Вейлов. Он, представь, тоже увлекается логистикой». В моей голове крутилась только одна мысль, ясная и беспощадная. Нашелся, значит, потенциальный жених. Не какой-нибудь зануда Архивариус, а мой личный деловой кошмар, обернутый в бархат и подающийся под соусом из бабушкиного коварства. Игра явно только началась, и ставки стали катастрофически высоки.